порт. Возле главных ворот боец охраны объяснил им. «Идите, сынки, все время прямо до холодильника, свернете налево в лесную гавань, дойдете до частой пилы и топайте по ней все время прямо до самого, до желтого дома. Это и есть карантинка. Далеко ли? Да километров 5 с гаком будет». «Весело было нам», — крякнул Петя Столбов. «Ну, пошли». «Идите, сынки, идите», — хихикнул старый боец. «Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный. Правда, жрать-то там нечего». «Не хидничай, папаша Цербер», — хлопнул по плечу Максимов. «Арвуар!» «Гудбай», — неожиданно сказал старик. Максимов и Карпов переглянулись. Заморское слово в устах усатого сторожа как бы возвестило о том, что в эту минуту они вступают в особенный уголок земли, доступный голосам фантастически далеких стран, что сейчас они пойдут по последним бетонированным выступам суши, пойдут по территории порта, где хлопают флаги разных наций, где всерьез звучат слова из детских книжек: «Трави конец», «Самый малый», «Вира майна», «Карамба», «Донор веттер». Навстречу идут люди в кителях, спецовках, пиджаках. Нет ли среди них кого-нибудь в ботфортах с кортиком и с пистолетом за поясом? Нет. Обычный рабочий люд идет вдоль серых складских строений. И вдруг над крышей возникают мачты парусного корабля. За складами, оказывается, скрываются причалы. А дальше уже небо повисает на высоких распорках портальных кранов и мачт. Все гуще закипает вокруг портовая жизнь. Здесь нет светофоров, посматривай. В метре от ребят с бешеным жестоким грохотом проходит железнодорожный состав. «Эй, с дороги! Так вашу и не так!» Крутятся коротышки-автопогрузчики, бегают мужики в кителях, неторопливо, но также сокрушительно, как паровозы, передвигаются фигуры грузчиков. Максимов, Карпов и Столбов оказались в самом центре погрузочных работ. Из-за угла холодильника выдвигается и растет белоснежная громадина. «Что за пароход?» — спрашивает Максимов проходящего грузчика. «Пароход?» — ухмыляется тот. «Це дизель-электроход Балтика, юноша. Регулярный лайнер Ленинград-Лондон». Балтика идет мимо них, посвечивая зеркальным стеклом, чуть-чуть дымя конической трубой, гудя непонятным на расстоянии радиоголосом. На палубе стоят заграничные люди в темных очках, помахивают прямо из Лондона, из туманного Лондона. Мыс «Частая пила» назван так потому, что он весь с обеих сторон изрезан геометрически правильными пожарными водоемами. Здесь просторно и свежо, в воздухе бродят волны приятных запахов, то пахнет соснами от штабелей досок, то прелью от песка, покрытого зеленой морской плесенью. Вокруг расстилается темно-голубой морщинистый плац малого баржевого бассейна. Визгливо галдят чайки, кружащие над плотами. На конце мыса стоит желтый трехэтажный дом с башней. Это карантинка. Периодически здание это используется как гостиница для репатриантов и экипажей судов, встающих на дезобработку. На большую часть года постоянными его обитателями являются голуби на чердаке, сквозняки и шорохи на всех трех этажах. В четырех комнатах башни находится дежурная карантинная служба. Ночью дом высится, покинутый и одинокий. Огни порта проплывают в его темных окнах, страшновато гремит под взмахами ветра одряхлевшая кровля. Максимов и Карпов поселились в угловой комнате. Одно громадное окно смотрело на запад, два других — на юг, только узкие простенки прерывали сплошную линию стекла. Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на западной дамбе и кирпичном малу, движение судов на рейде. Столбов презрительно заявил, что это не комната, а бутылка, без пробки к тому же. Тут же ветер гуляет. Вот посмеюсь, когда услышу стук ваших костей. Идем на жертвы, Петечка, ради природной тяги к водному пространству, — сказал Карпов. Если ты за сероводород, столб, то мы за озон, — добавил Максимов. Столбов чертыхнулся и отправился искать себе теплую комнату. Мало кто в институте понимал этого парня Петю Столбова. Он был расчетлив, давал деньги взаймы и строго взыскивал долги в назначенный срок, аккуратно записывал все лекции, прилично сдавал экзамены, горделиво отрыгивал после еды, оглушительно храпел, временами напивался и грубо приставал к девочкам. «Зачем тебе столб? Вторая сигнальная система!» — допытывался в такие моменты Максимов. — Тебе бы лапы подлиннее, шерсти побольше, и качался бы ты спокойно в джунглях, не испытывая потребности в высшем образовании. Столбов лениво отругивался. Максимов пошел в кладовую за чайником, кладовщица сидела за столом, к уху ее опереточным соблазнителем склонился Карпов. Он небрежно кивнул Максимову, забирая обстановку, Макс. Бутылка приобрела обжитой вид. Два письменных стола, отделанных полированной фанерой, и приемник «Нева» придавали ей комфорт. Роскошное Владькино одеяло и настольная лампа создавали уют. Картина «Мишки в лесу» вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стены были брошены текущие лозунги «Больше Баха, меньше джаза» и «Работай над обменом своих веществ». По ночам в комнате ходили пятна света, луна, прожекторы, огни судов, зорницы электросварки, багровый султан завода сплетали свои лучи и создавали таинственное брожение портовой ночи.